Загадка миграции самого северного племени. Откуда же самое северное из всех арктических племен, гренландские эскимосы, прибыло на эту скованную морозом землю, где, казалось бы, не может быть никакой жизни? Этот вопрос издавна не дает покоя ученым. Ответить на него нелегко, так же, как и установить, когда это племя прибыло сюда. Предки эскимосов не оставляли ни строений, ни письменных памятников, поэтому загадку их происхождения пришлось буквально вырывать из вечной мерзлоты. Передаваемые из поколения в поколение сказания, мифы, легенды, баллады, в которых фантазия переплеталась с действительностью, с подлинными событиями давно минувших времен, привели в конце концов датских археологов на пустынное, иссеченное полярной пургой побережье земли Пири на севере Гренландии. Долго продолжались кропотливые поиски, пока, наконец, с помощью кайла и лопаты не удалось обнаружить под ледяным покровом какие-то следы очень древнего поселения, вероятно, одного из самых ранних. Короткое полярное лето. Используя светлые дни, не жалея труда, проявляя терпение, достойное самих эскимосов, археологи тщательно исследовали местность. Они перекапывали каждую пядь глубоко промерзшей почвы, разминали в пальцах комок за комком, тщательно просеивая землю через сито, чтобы ничего не пропустить. На зиму работу прерывали, а летом вновь возвращались на землю Пири, чтобы добиться своего и разрешить загадку северных миграций. Наконец, в 1965 году, после 10 лет упорных исследований в трудных условиях полярного климата, археологи смогли с полной уверенностью установить, что не 100 лет и не 1000, а 4000 лет минуло с тех пор, как возникло древнейшее эскимосское поселение. Те, кто прибыл сюда 40 веков назад, не оставили после себя ни руин великолепных сооружений, ни свитков пожелтевших, тронутых временем папирусов, не высеченных на камне рунических знаков или наскальных рисунков, которые бы тысячелетиями скрывались в глубине пещер. Нелегкое прошлое исчезнувшего мира северных племен пришлось восстанавливать по достаточно отчетливым, правда, но весьма скудным следам, по остаткам примитивного каменного оружия, остовам летних шалашей, очагам, стеатитовым светильникам, кремневым или сланцевым наконечникам стрел, сперва грубым, необработанным, а потом тщательно отделанным и отшлифованным. Вот и все, чем первобытный эскимос-охотник вступил в Арктике в борьбу с природой. А в то же самое время в Египте возникали колоссальные пирамиды, которые десятилетиями сооружали сотнями тысяч людей из миллионов каменных глыб. В 1967 году канадские археологи, ведшие раскопки на восточном побережье Гудзонова залива, обнаружили следы первых эскимосских поселений, основанных 3000 лет назад. Сопоставление этой находки с более давними раскопками близ знаменитого брода Карибу на реке Ферт в нескольких десятках километров от берегов моря Бофорта, которые дали более богатые результаты, подтвердило предположение ученых и позволило восстановить историю миграции представителей древнейших северных культур. Теснимы, очевидно, какими-то более воинственными азиатскими племенами, древние предки эскимосов продвигались все дальше и дальше на север, по мере того, как отступали, сокращались ледники, сковывавшие эту землю. Через Берингов пролив, который 8000 лет назад был еще перешейком, соединявшим два материка, они переходили в западное полушарие, на американский континент. И оттуда, как говорят следы древних стойбищ, постепенно перемещались на восток, по побережью холодных, ныне полярных морей, чтобы, перебираясь через остров Элсмир, достигнуть Гренландии. Произошло это 4000 лет тому назад. Трудно понять сегодня, почему они не попытались податься дальше на юг, почему не покинули столь негостеприимную землю. Правда, климат острова в ту эпоху был, очевидно, значительно мягче, чем сейчас. Но ведь и места на земном шаре было достаточно. Быть может, они остались здесь потому, что не хотели или не умели вести борьбу с другими племенами. История об этом умалчивает. Бесстрашные и выносливые, они никогда не отличались агрессивностью. Их устные сказания, передаваемые с поколения в поколение, прославляют мужество охотника, его терпение, его самостоятельность, выносливость. И лишь немногие упоминают о битвах или стычках с викингами. До недавнего времени жители Гренландии не знали даже самого понятия «война». Такого слова не было в наречии ни одного из гренландских племен. «Почему твои братья убивают друг друга?» — допытывались они во время Первой мировой войны у Петера Фрейхена. «Может быть, те, у кого много пищи в тайниках, не хотят делиться с теми, что живут впроголодь?» Нелегко было датскому исследователю объяснить своим друзьям-гренландцам, из-за чего воюет полмира и зачем в этой войне погибают миллионы людей. Возможно, он и сам не понимал этого. Наши прародители, жившие в это время в зонах умеренного климата, находились в несравненно лучших условиях, чем обитатели полярных районов. Они приручали диких зверей и разводили скот. Брошенные в плодородную почву семена зерновых давали обильные всходы. Далекие предки арктических племен не могли обрабатывать промерзшую почву. Они не знали, что такое зерно, не знали деревьев или древесины, не могли приручать диких зверей, ибо чем же они стали бы кормить их во время полярной ночи? Разве они сами не переживали страшных голодовок, когда звери, на которых они охотились, неожиданно меняли направление своих миграций? У них не было возможности заменить одежду из шкур и меха, добываемых ими зверей, какими-либо тканями –